Девятая серия. Миссия Карла Вольфа. Анекдот. Штирлиц достал рацию и начал отбивать шифровку в центр. Он не знал азбуку Морзе, но надеялся, что по радостному бибиканью на родине поймут, что задание партии выполнено. Основная интрига в 17 мгновениях весны развернулась вокруг переговоров между генералом СС Карлом Вольфом и резидентом американской разведки Аленом Даллесом. Но в жизни события, связанные с миссией Вольфа, в недрах американской разведки этой акции было присвоено название «Восход солнца», происходили немного не так, как они демонстрировались в повести и фильме. Дело в том, что о попытке сепаратных переговоров с американцами знали не только Генрих Гиммлер и несколько руководящих сотрудников РСХ, но и члены кружка друзей Гиммлера. Эта организация объединяла представителей военно-промышленного комплекса Третьего Рейха и сам Адольф Гитлер. В одной из предыдущих глав мы уже рассказывали о том, как предприниматели спровоцировали появление меморандума Риббентропа.